Да, в ссылку по этапу в Сибирь, на виселицу, на костер. Она распахивает шубу и откидывает голову. Какое прекрасное, гордое человеческое лицо! 2 года назад там, у окна, в ее полудетском силуэте, мне почудилась Психея. Теперь эта красота тяжелела как-то. Нет, не Психея. Скорее, Валькирия. Сани летят по рыхлому снегу, по льду, через Неву. Желтый зимний рассвет медленно расползается по небу. После бессонной ночи кружится голова. И это удивительное лицо, эти серые, сияющие, широко раскрытые глаза, эти отрывистые слова, печальные и страстные. Да, в ссылку, на костер. Я не могу так жить, я не хочу так жить. С того времени, как я впервые увидел Ларису Рейснер, прошло 3 года. Я часто встречаю ее то там, то здесь, по разным литературным местам. Особенной дружбы между нами нет. Стихи ее мне чрезвычайно не нравятся. Манера держаться тоже. Она держится по-московски. В одно и то же время и декаденткой, и синим чулком, и товарищем, и потрясательницей сердец. На мой петербургский взгляд, все это достаточно безвкусно. Короче, я давно не завидую морскому кадету. Но сейчас, под этим бледным небом на пустынной Неве, глядя в ее удивительное лицо, слыша ее голос, я как-то забываю все это и испытываю что-то вроде страха, как перед существом из другого мира. Валькирия. Может быть, и впрямь Валькирия. В Сибирь, на костер. Пожалуй, и впрямь пойдет в Сибирь, не побоится костра. Тут спасительная ирония приходит мне на помощь. Я вспоминаю снова, что Валькирия — это просто барышня с провинциальными замашками, пишущая плохие стихи, которую я везу с бала у Юрия Слезкина, где подавалось много шампанского. Донского по случаю войны. И, вспомнив, говорю с ответственным тоном по-французски: «У вас дурное настроение, Лариса Михайловна». Но она не слушает. Она глядит широко раскрытыми грустными серыми глазами на небо, такое же серое, такое же грустное. И, помолчав, тихо, точно про себя говорит: «Нет, ничего не хочу, ничего не могу. В сказке каменное сердце. Каменное — это еще ничего, но если мертвое, мертвое...»